Как бы ни был мал этот остаток недоброжелательных, его достаточно для распространения заблуждения между тысячами шляхты, невежественной, фанатической, бедностью доведенной до отчаяния. В столице я сблизился с вождями оппозиции, с князем Любомирским и великим гетманом Броницким, делая вид, что советуюсь с ними и обещая им участие в делах, как скоро обстоятельства позволят Польше выйти из бездействия. Это обещание даже может быть исполнено ввиду соединения всех партий. Что касается областей, то я велел распустить там слух, что, не желая стеснять выборы депутатов, русские войска оставят местности, где будут происходить сеймики. Я велел прибавить, что императрица, усилив правительство для поддержания порядка и выполнения договоров, намерена серьезно покровительствовать свободе нации и поэтому желает свободного сейма. Это произвело очень хорошее впечатление. Если все останется в том же положении, как теперь, то надобно исполнить это обещание, ибо оно, с одной стороны, поведет к общему успокоению, а с другой воспрепятствует королю употребить во зло власть, какую дают ему конфедерации. В половине августа Штакельберг уведомил, что сеймики происходили без присутствия русских войск. Дух свободы господствовал до такой степени, что на многих из них обнажены были сабли, но это очень понравилось шляхте, она осталась довольна русскими, которые не мешали ей, и при этом расположении умов должен был открыться сейм. Нетрудно было предвидеть, по мнению посла, что сейм будет шумен, быть может, и разорвется, но Россия достигнет главной цели, с одной стороны, дав выход нации, а с другой, утишив головокружение и смуту. Оставалось немного дней до сейма, назначенного на 24 сентября, а об короле, об его отношениях к сейму не было слышно, хотя послу было известно, что Станислав Август, обрадованный превосходством своей партии, хочет, чтобы этот сейм был похож на сейм 1766 года. Король скрывал свои намерения от великого канцлера и маршала Ржевузского, которых Штакельберг прямо называл своими представителями при короле. Последний даже жил при дворе для наблюдения за маленькую политикою передней. Станислав Август не говорил ничего Штакельбергу о ходе дел вообще, даже о выборе сеймового маршала. И посол молчал, чтоб вмешательством в дела не давать чувствовать русской опеки. Но многие вожди прежней оппозиции явились к Штакельбергу с просьбой о помощи против выбора сеймового маршала, которым в публике назначают Вольмера, депутата из Литвы, низкую креатуру государственного казначея Тизенгаузена, органа королевского, а притеснение и злоупотребление последнего в Великом княжестве очень хорошо известны. Штакельберг отвечал, что в известных чувствах императрицы они найдут твердую опору против притеснения и деспотизма. Посол прибавил, что выборы в маршалы еще не произведены, и он надеется на возможность избежать Вольмера. Сейчас же после того при дворе разнесся слух, что русский посол принимает роль посредника между королем и нацией. Тон речей многих депутатов вследствие этого переменился, и король пригласил к себе Штакельберга. Посол начал доказывать Станиславу Августу всю недостаточность плана установить неограниченную власть в провинциях с помощью духа партии, отличающегося нетерпимостью, преследованием, судебными злоупотреблениями, тиранией чиновников, чему, между прочим, поразительным примером служит господин Тизенгаузен. Посол указывал другую систему правосудия и справедливости. Тогда не будет больше партий, с которыми королю приходилось бы бороться. Исключительно занятый великими интересами России и Польши, король освободился от всех этих провинциальных дрязг, которые делают ему столько неприятелей. Посол окончил свою речь заявлением, что императрица в обширном управлении своей империей, поставив самым дорогим предметом покровительство правосудию и собственности, будет, наконец, принуждена объявить в Польше, что ее участие в делах этой страны немало не содействовало злоупотреблениям, вкравшимся в судебное отправление провинции. Король обещал торжественно следовать советам посла, и между ними заключен был маленький договор в следующих статьях. Первое. Исключение Вольмера из кандидатов в маршалы. Второе. Назначение в эту должность Тышкевича, честного человека. Третья статья. Принятие новой системы, состоящей в поддержке самого строгого правосудия. Тышкевич был выбран в маршалы, и свободный сейм начал свои работы совершенно согласно с желаниями посла, но внешние отношения явились помехою. На сейме раздались громкие вопли против торговых притеснений на Висле, против несоблюдения Пруссией последнего торгового договора. В первом движении негодования хотели запереть королевство для прусской торговли, но Штакельберг постарался не допустить до этого решения представлениями, что между Россией и Пруссией дружба, союз. Тогда решили передать прусскому резиденту ноту с требованием соблюдения договора и в то же время просить посредничества русской императрицы. «Эта страна, — писал Штакельберг, — лишенная денег под тяжестью монополии, которая ее постепенно уничтожает, представляет самую ужасную картину — торговый баланс на миллион червонных против Польши. Несчастная страна умоляет о помощи свою благодетельницу. В русском интересе уменьшить затруднения, испытываемые Польшею, потому что если дела останутся в прежнем положении, наша торговля также пострадает. Нет никакой выгоды в торговле со страною, доведенную до такой крайности».